Глава 12. Бегство. Стояло чудесное летнее утро. Солнце поднялось высоко в небо, но в воздухе еще чувствовалась утренняя свежесть. Кляча, отдохнувшая за ночь, бодро трусила по дороге. Скоро кибитка подкатила к развилке. На врытом в землю столбе висело два указателя. «Ну и занесло же нас!» — воскликнул усатый, натягивая поводья. Выбор перед кочевниками стоял поистине нелегкий. На правой стрелке было написано «Мертвая топь», а на левой «Горы сверни шею». «Веселенькое местечко, нечего сказать. Куда ни кинь, все клин», — покачал головой скоморох. Некоторое время циркачи раздумывали, не стоит ли повернуть назад. Но обратный путь заработка не сулил. Однако и в мертвой топе золотого дождя ждать не приходилось. Горная гряда, несмотря на свое грозное название, на фоне лазурного неба выглядела величественно спокойной. «Я думаю, лучше пойти через горы», — предложил скоморох. «Я слышал, за ними лежат богатые села и города. Вот где нам, бедным циркачам, можно славно поживиться». «Ну уж нет, я в эти горы не ногой», — запротестовала Розита. «Поговаривают, там живет великан-людоед по прозвищу «Сверни шею». По ночам он выходит на добычу, и горе тому, кто попадет к нему в руки». Услыхав про великана, толстяк мелко задрожал и поддержал Розиту. «Уж кто-кто, а он лакомый кусочек для людоеда». Все ожидали, что скажет усатый. Тот представил себе богатые ярмарки и полные пригоршни монет, оценивающе посмотрел на видневшиеся вдали горы и сказал: «Если мы отправимся тотчас, к вечеру будем по ту сторону гряды». Кибитка свернула налево. Дорога, ведущая к перевалу, оказалась довольно пологой, но тощая кобыла с трудом тащила кибитку с поклажей, то и дело спотыкаясь и останавливаясь. Повозка продвигалась гораздо медленнее, чем того хотелось бы циркачам. Перевалила за полдень. Артисты забеспокоились. Усатый изо всех сил погонял выбившуюся из сил лошадь. Кому хочется оказаться ночью в горах, где хозяйничает людоед? Миновав перевал, циркачи вздохнули с облегчением. На спуск повозка пошла веселей. «Ну и горы сверни шею! Да это же просто прогулка! Одно удовольствие!» — расхохотался усатый. И тут, словно в насмешку, раздался треск. Кибитка резко завалилась на бок, и оторвавшееся колесо покатилось вниз. Скоморох чудом успел догнать его, пока оно не свалилось в пропасть. Циркачи осмотрели покосившуюся кибитку. Оказалось, что сломалась ось. Быстро с такой поломкой не управиться. Надо было отправляться на поиски ночлега. Удача сопутствовала усатому. Именно он обнаружил подходящее убежище. Высоко в скале зияла пещера, к которой вела единственная тропка, настолько узкая, что по ней едва мог пройти человек. Если бы великану вздумалось карабкаться туда, он неминуемо сорвался бы в пропасть. О лучшем ночлеге нельзя было и мечтать. Артисты перетаскали свой нехитрый скарб в пещеру. До самых сумерек мужчины возились с починкой сломанной оси. А потом, усталые и голодные, отправились в убежище, где их ждали Розита и Злата. Золотоволосая красавица твердо решила убежать. Девушка поняла, что настал самый подходящий момент. Вряд ли циркачи станут искать ее ночью в горах. Для побега надо было набраться сил, поэтому, когда Розита разливала по плошкам сваренную на костре похлебку, Злата смиренно подошла к усатому. «Я буду выступать. Пожалуйста, дайте мне поесть», — попросила она. циркач самодовольно расхохотался. «То-то же! Я знаю, как усмирять непокорных! Теперь ты будешь у меня как шелковая!» «Розита, покорми карлицу!» — приказал он акробатке. Усатый был слишком упоен своей победой, чтобы заметить лукавый огонек в глазах миниатюрной красавицы. В эту ночь Злату связывать не стали. Вскоре после ужина, устав после тяжелого дня, все крепко заснули. Злата тихонько встала с груды тряпья, служившего ей постелью, и вышла из пещеры. Прильнув к скале, девушка осторожно ступала по тропке, нащупывая каждый шаг. В лунном свете ее фигурка на фоне голых утесов выглядела хрупкой и беззащитной. Желание оказаться как можно дальше от свирепого мучителя гнало девушку вперед и придавало ей смелости. Беглянка не помнила, как дошла до конца тропинки и без оглядки бросилась по горному склону в лес. Она бежала, не чуя под собой ног. Казалось, сами каменистые уступы помогали ей. Она ни разу не оступилась и не упала в темноте. Наконец, поняв, что она в безопасности, Злата остановилась передохнуть. Силы оставили ее, и она опустилась на землю.